индийское слово «курумба». «Курумба» означало «весна», «ранняя весна». Но содержание этого слова было гораздо сложнее. «Курумба» означало также «лебедь». Первоначальный узкий смысл этого слова был именно таков. Это было название большой белоснежной птицы, перелетные стаи которой появлялись на озере, как только вскроется лед. Пролетели лебеди, это значит, кончились морозы, пришла пора песен и птичьего гомона. Вместе с первыми птицами прилетает радость ко всему живому. Но курумба означала также старшая мать лебедей, мать, повелительница всех лебединых племен. Лебединая мать курумба имеет таинственную силу. Она может оживлять все, что уснуло или ослабело во время долгой зимы. В одной из теплых весенних ночей Оми проснулся, сбросил с себя меховое покрывало. Кругом было все как обычно. Спали на привычных местах домашние. Чуть тлели угольки погасшего очага, и в просвете дымной дыры уже сияла заря. Оми улыбался. С первой весенней порой снова и снова повторялся ему прежний волнующий сон. Ему снилась девушка. Это была та самая, с ясными, как луна, глазами и волосами цвета соломы, которая снилась ему столько раз с тех пор, как он вернулся на родину. Сон начинался, как всегда, поисками лодки и встречей у ольховых кустов. И опять девушка звала его туда, к берегам большой воды, и говорила, что только там она откроет ему свое имя. Оми накинул одежду и осторожно вышел. Улица между домами, еще недавно блиставшая снеговой белизной, стала темной и покрылась лужами. Тихие звуки заставили Оми прислушаться. Это был странный шум, который прерывался отзвуками глухих ударов. Скрывалась река. Прибыла вода, ломала ледяную кору, дробила ее на тысячи тяжелых кусков. Река начала, скоро начнет и озеро. Оми с восторгом вдыхал бодрящий воздух. «Курумба! Курумба!» — говорил он и прижимал обе ладони к сердцу. И как бы в ответ на его призыв из-за леса показалась стая птиц. Это были первые лебеди весны. И пылкому воображению Оми казалось, что впереди них летит сама великолепная курумба, чудесная лебединая мать, подгоняемая теплым ветром. Скорее, скорее, полетит и Оми в свадебный поход на край света. Курумба уже прилетела. Когда прошел лед, Оми и его дружина заторопились окончить последние сборы. Молодежь рвалась в путь. Карась и Ходжа настаивали на том, что надо еще переждать. Старики мазали салом священные посохи невидимых духов-покровителей. Они жгли перед ними съедобные приношения, они молили их защитить детей от опасности. Перед самым отъездом к дружине Оми стало примыкать все больше и больше народу. В поход собралась вся молодежь. К ним присоединились вдовы и мужчины, и даже некоторые из женатых, жены которых состарились и посидели. Из старших собрался в поход также Сайон. Жена его бросилась в погребальный костер, который зажгли, когда справляли тризну по убитому суамитами Сайону-младшему. Она хотела сопровождать его в странствиях по рекам и озерам страны теней. Гунда крепилась изо всех сил. Ее привязанность к сыновьям, особенно к Оми, не ослабевала с годами. Она гордилась его удалью. Она краснела от счастья, когда при ней говорили о подвигах ее сына. Оми уходит. Она больше не увидит его. Он уйдет не только из Купиосу, он уйдет к той, которая ему снится. Если он и вернется, то вернется не к ней, не к Гунде. Он построит новый шалаш для девушки с большой воды. Ледоход прошел, и озеро очистилось.